Глава 18. Душу держал в неволе. Не считая значительных провалов в памяти и страха, Соня чувствовала себя великолепно. Она не ощущала прежней слабости или голода, голова не раскалывалась, мир не плыл вокруг. Все было так прекрасно, словно она, хорошенько устав за день, легла в теплую постель и, наконец-то, выспалась. Ни единый мускул не болел. Руки и ноги вновь слушались. Даже разум, терзаемый сомнениями и мыслями, появление которых она просто не понимала, успокоился. Так было до тех пор, пока Соня не поняла, она в западне. Она ожидала, что окажется в своей комнате, но окружившие ее стены были незнакомыми. Узкая кровать, да аккуратно сложенная стопка чистых вещей на полу. Квадратная лампа, освещавшая практически каждый уголок комнаты, не оставляя ни единого пятнышка темноты. Ни окон, ни какой-либо еще мебели. Только дверь, которую Соня никак не могла открыть. Сколько она уже пыталась? Под рукой не было ничего полезного. Поначалу Соня стучала в дверь осторожно, потом сильнее и настойчивее. В результате дошло до того, что она неистово била кулаками так, что сбила все костяшки. Кричала, ругалась и пинала дверь долго и яростно. Сил у Сони было много, и она колотила дверь, должно быть, несколько часов без остановки. Раны на костяшках успели затянуться и вновь открыться, покрыться слоем засохшей крови и новой, еще совсем влажной. На двери остались кровавые разводы, на полу тоже. Она не знала, сколько времени прошло, когда все-таки послышались шаги. Искательница быстро отскочила в сторону, и когда дверь открылась, скрыв ее за собой, затаила дыхание. В комнату вошел демон. Кинул взгляд на пустую кровать и громко выругался. Обернувшись, он заметил Соню. Но было уже поздно. Она бросилась на него, сбила с ног и схватила ладонью за лоб. Она со всей силы приложила его затылком об пол, а затем еще дважды, после чего, даже не задумываясь, ударила в нос. Демон рычал, отбивался, пытался укусить ее и расцарапать. Но искательница била до тех пор, пока ее рука просто не застыла в воздухе. Белое лицо демона покрылось черной кровью. Сломанный нос сдвинулся вправо. Соня, прижавшая его к полу своим телом, пыталась пошевелиться, но не смогла. Демон, зарычав еще громче, сбросил ее с себя и отошел на шаг. Соня сдавленно вскрикнула, врезавшись затылком в ножку кровати. И, наконец, увидела мужчину, стоявшего на пороге комнаты. Невысокий, с седеющими волосами и съехавшими на нос очками. Мужчина невозмутимо опустил поднятую руку и снял очки, начав протирать их рукавом фланелевой рубашки. А Соня, наконец, ощутила власть над собственным телом. Медленно, стараясь не провоцировать мага, она поднялась и сжала кулаки, готовая в случае чего отбиваться. Демон, которого она избила, отошел к мужчине и что-то прошептал ему. Соня напряженно следила за действиями мага, особенно за его руками с черными пальцами. «Что ж», — с неуместным весельем сказал мужчина, — «прекрасно! Эта сука опять сломала мне нос!» Яростно выпалил демон. «Тише, тише!» Таким тоном, будто успокаивал ребенка, сказал мужчина. Ни о чем не переживай, Эгун. Просто дай нашей гостье немного времени. Если она еще раз нападет, я убью ее. Сначала мы проведем еще пару экспериментов. Мисс Кински, пожалуйста, переоденьтесь. Вы испачкались своей кровью. Соня промолчала. Мужчина выждал минуту, по завершении которой вздохнул и бросил демону: «Проводи ее». Демон оказался рядом с ней в мгновение ока. Соня приготовилась отбиваться, но тело вновь перестало подчиняться. Она даже не смогла воспротивиться, когда демон, зайдя ей за спину, положил руку на шею и с силой толкнул вперед. Ноги будто сами собой сделали несколько шагов вперед, а голова опустилась так, что в поле зрения остался только пол. Они шли, шли и шли. Одни коридоры и лестницы сменялись другими. Все вокруг было ослепительно белым. И комната, до которой они дошли, тоже оказалась белой. Демон, убрав руку с шеи Сони, затолкнул ее внутрь. Ноги сами подошли вперед к простому черному стулу в центре комнаты. Соня едва не вскрикнула, когда маг, тщательно контролировавший каждое действие девушки, усадил ее. Никаких цепей или кандалов, только магия, жестокая и ужасающая, которой Соня не могла противостоять. «Ты свободен, Эгун», — сказал мужчина, при этом смотря на Соню. «Я позову, когда закончим. Скажи Еру, чтобы вправил тебе нос». «Как прикажете», — зло пробормотал демон, закрыв за собой дверь. Сердце Сони застряло в горле. Ей было так страшно, что она, кажется, могла умереть прямо сейчас. «Не бойся», — с извиняющейся улыбкой произнес мужчина, начав медленно обходить ее. «Я не причиню тебе вреда. Мы ведь это уже проходили». Но Соня боялась того, что с ней может случиться, и сомневалась, что сумеет стойко пережить всю боль, которую ей намеревались причинить. Но пообещала себе, что хотя бы попытается. Если бы демонам нужны были знания, они бы уже давно забрались к ней в голову. Значит, мужчина хотел добиться чего-то другого. «Ты так сильно сопротивляешься, что мне с каждым разом все труднее. Мы ведь с тобой просто болтаем». «В прошлый раз мы неплохо продвинулись», — воодушевленно сказал мужчина, остановившись напротив. «Ты помнишь, чего мы достигли?» Соня упрямо молчала, сжимая зубы так сильно, что начала ныть челюсть. «Хорошо. Я тебе напомню. Ты отлично держалась до самого конца. Но когда я сказал про жертву, благодаря которой ты живешь...» «Хайбарус», — благоговейно выдохнул мужчина. «Это было ужасно. Пришлось звать Эгуна, чтобы успокоить тебя». Соня замерла. Она уже давно поняла, что живет благодаря какому-то убийственному смешению магии и хаоса. Но жертва — это что-то новое. Новое и пугающее настолько, что девушка едва не поддалась искушению узнать у мужчины больше деталей. Но, к счастью, сдержала свой глупый порыв. Пусть говорит все, что взбредет ему в голову. Соня ни единому слову не поверит. Она сама отыщет доказательства и узнает правду, которую уже не получалось игнорировать, и обязательно отплатит за то, что ее заставили пройти через столько боли. Так, я немного отвлекся. Потребовалось почти 6 попыток, чтобы, наконец, приблизиться к желаемому результату. «Ох, если бы тот мальчишка не рыскал по всему миру, Мне было бы проще. Знала бы ты, сколько демонов мы призываем, отвлекая его. Просто немыслимо. И ведь каждый раз он все равно закрывает бреши и продолжает искать. Соня все-таки подняла на него растерянный взгляд. Мужчина смотрел на нее исключительно как на объект исследований. Но всего на секунду в его глазах проскользнуло что-то, напоминавшее ярость. «Сегодня уже 21 апреля. Мы начали новый этап почти неделю назад. Но из-за постоянной угрозы, что мальчишка нас обнаружит, двигаемся значительно медленнее, чем я рассчитывал». Соня стиснула кулаки и даже прикусила щеку изнутри. Неважно, о чем говорил мужчина. Любое его слово для нее — пустой звук. По крайней мере, должно быть таковым. Соня убеждала себя держаться за мысль о непробиваемости. Но из-за чего-то, может, из-за жуткой магии, проникающей все глубже, никак не могла выкинуть услышанное из головы. Мужчина, будто удовлетворенный ее реакцией, продолжал. «Тебе всегда удается помешать мне. Но я не намерен сдаваться, мисс Кински. Таких уникальных экземпляров, как ты, больше нет. Никто не прожил с чужой кровью так долго. Я искренне восхищен. Осталось лишь узнать, со сколькими необычными проявлениями магии ты сталкивалась и что разрушило все те связи, которые я так старался выстроить». «Мне бы совсем не хотелось проводить операцию еще раз. Так что будь добра, помоги мне». «Ложь, ложь, ложь!» — упрямо повторяла Соня про себя, отказываясь смотреть на мужчину. «Все, что он говорил, было враньем. Она сама найдет ответы на вопросы, и этот сумасшедший не сможет сбить ее с толку». «Ну ладно, нам пора начинать». Мужчина сложил руки за спиной и вновь начал ходить вокруг нее. На этот раз значительно медленнее, будто лениво прогуливался или хотел тщательно рассмотреть девушку со всех сторон. «Для начала я восстановлю все то, чего мы успели достичь. Итак, жертва была чистокровным сигрицем. И не нужно, как в прошлые разы, спрашивать, откуда она и где твои родители нашли ее. Клянусь, я не знаю. Но кровь подошла идеально, и твое сердце забилось вновь довольно быстро. С разумом проблем не возникло, ибо ты была еще совсем маленькой. Что случилось дальше, я не знаю. Правда». Мне сообщили о рожденной в крови пару месяцев назад, когда тебе встретился один мой коллега, и я все ждал, когда мы увидимся с глазу на глаз. Когда ты, наконец, попала ко мне в руки, я изучал тебя хаосом. До этого я не встречал рожденных в крови, проживших так долго, и мне было крайне интересно, как изменилось твое тело, разум и душа. Я видел и чувствовал все те связи, которые создал, но они начали распадаться. Как же так? С чем ты столкнулась, что жизнь, которую я тебе вернул, начала исчезать? Соня не шевелилась и впитывала каждое слово. Сознание твердило, что все ложь, но она никак не могла заставить себя отвлечься на что-нибудь другое, более обыденное и менее устрашающее. «Я почти приблизился к ожидаемому результату, когда ты помешала. Не понимаю, в чем дело. Ты прекрасно живешь с магией и хаосом, естественным образом сплетенных внутри тебя так долго, но упрямишься, не даешь мне заглянуть глубже». «Что случилось, Соня?» Искательница внутренне закричала, плевать, о чем говорил мужчина и что пытался сделать. Она сильная и умная, справится с чем угодно, в том числе и с навязчивыми мыслями, пугавшими так сильно, что у нее по телу уже давно бежали мурашки. Это всего лишь ложь, которую мужчина для чего-то выдумал. «Сегодня я бы хотел завершить этот этап», — произнес мужчина над ее ухом. «Мне еще нужно заняться твоей подругой, так что, пожалуйста, не разочаруй. И надеюсь, что мальчишка вновь не подберется слишком близко». Соня хотела возразить, сделать хоть что-нибудь, чтобы помешать мужчине. Но на нее навалилась тьма. А когда она открыла глаза, уже была в той же самой пустой комнате. Следы крови на двери и полу исчезли. Соня села, чувствуя себя отдохнувшей и выспавшейся, и осторожно поднялась на ноги. На ней была другая одежда, не испачканная в крови. Соня тряхнула головой, прогоняя кошмар, и в этот момент дверь открылась. На пороге стоял демон, которого она уже видела. Его нос был кривым. Соня хотела поверить, что все произошедшее — лишь сон, но за спиной демона появился мужчина в очках. Он улыбнулся так, что Соню прошиб озноб, и миролюбиво сказал: «Доброе утро, мисс Кински. Уже 22 апреля, и пора продолжать эксперимент». Твайла придерживалась своей стратегии много дней. Старалась быть тихой и подчинялась, если демоны угрожали навредить Соне. Они виделись лишь раз в день за обедом. Точнее, Твайла видела Соню. Сама искательница смотрела только перед собой и ничего не ела, даже не притрагивалась к столовым приборам. Очень быстро демоница поняла, что Махац приводил Соню на обед только для того, чтобы оказывать давление на Твайлу. Это было невыносимо. Твайла видела, в каком ужасном состоянии Соня, и ничем не могла помочь. Им даже не позволяли поговорить. Демон уводил Твайлу первой и ограждал ее комнату хаосом. Твайла не могла открыть дверь, не слышала, что происходит в коридоре, не ощущала запахов, совсем ничего. Свет в комнате никогда не гас, и потому Твайла давно потеряла счет времени. Спала она ужасно, постоянно видела кошмары, которых не могла понять, но от которых все тело тряслось, будто в судорогах. Хотя, может, дело было в малом количестве еды. Ее тело пыталось восстановиться после уничтожения рогов, и это отнимало лишние силы. Твайла слабела с каждым часом. Вскоре ей начало казаться, что она сходит с ума. В пустом замкнутом пространстве, тошнотворно белом и постоянно освещенном, ей слышался далекий шум ветра, чьи-то легкие, почти невесомые шаги. Все чаще Твайла ловила себя на том, что ощущала чужое присутствие, но, оборачиваясь, никого не видела. Махац больше не заходил, только за обедом говорил, что вот-вот начнет новый эксперимент. Ер появлялся только с одной целью, чтобы проводить ее из комнаты в столовую и обратно. А второго демона она видела лишь за обедом. К тому же Твайла успела запомнить их запахи и поняла бы, если бы кто-то оказался в комнате. Но сейчас было что-то другое. Это длилось достаточно долго, чтобы она начала верить, что сходит с ума. Любой шорох пугал, даже если она сама была ему причиной. Спать становилось все труднее. Твайла держалась до последнего, но в какой-то момент просто лишалась сознания от усталости. При этом продолжала слышать посторонние звуки и знала, что в пределах комнаты кто-то есть. Это было невыносимо. Мысли путались. Все те планы, которые она уже успела придумать, забывались. Воздуха будто становилось все меньше, а истерики случались все чаще. Когда слезы подступали, Твайла думала, что точно продержится еще несколько минут, но уже через мгновение билась в истерике. Она пыталась сломать ручку двери и расцарапать дерево до дыр, из-за чего ее пальцы постоянно были в крови. А потом снова возвращалось ощущение чужого присутствия. И она снова искала вторженца. Но на этот раз, обернувшись, Твайла действительно увидела другого человека. Перед ней стоял юноша с бронзовой кожей и золотистыми короткими волосами. Глаза и нос скрывала маска цвета слоновой кости. Простая одежда, шелковая рубашка с широкими рукавами, подвязанная узорчатым поясом, и узкие белые штаны. Никакой обуви. На ладонях юноши было что-то нарисовано, и это что-то постоянно двигалось. Но Твайла никак не могла рассмотреть. Демоница напряженно следила за юношей. Он сделал шаг вперед и растянул тонкие губы в улыбке. Было в нем нечто знакомое и чужое одновременно. Хаос не касался его, но и не избегал. Скорее изучал с тем же вниманием, что и Твайла. Изредка мелкие крупицы становились виднее и окружали юношу, как черный песок, поднятый слабым ветром. Он одновременно был частью этого места и чужаком, которого хаос пытался прогнать. Но юношу это, казалось, ничуть не волновало. Он пару раз повернулся, будто оглядывая комнату, хотя Твайла не понимала, как юноша мог что-то видеть в маске, полностью закрывавшей глаза. И только после, замерев лицом к ней, сказал: «Давно я этого не делал». В его голосе слышалось многократное эхо, спокойствие и искренняя горечь. Твайла постаралась подавить неожиданно возросший страх. Даже со своим ослабшим хаосом она понимала, что этот юноша старше нее на десятки, если не на сотни лет. Перед ней был не человек, но и не демон. Даже с благословением Ринскавара путь занял какое-то время. Но теперь я здесь. Твайла свела брови к переносице. Только сумасшедшего, свято верившего, что Ринскавар действительно приглядывает за ним в пути, ей не хватало. Но, может, ее разум настолько ослаб, что начались галлюцинации, и юноша лишь был их частью. В это Твайла поверила бы куда охотнее. Времени очень мало. Трещины становятся все больше, и долго сдерживать их не удастся. «Я не понимаю», — наконец подала голос Твайла. «Беги отсюда, и как можно скорее. Этот безумец разгадает все твои тайны, будь уверена. Особенно ту, что связана с наследованием силы». Никто, кроме сальваторов прошлого и нынешнего, не знал, что она была наследницей силы. Твайла даже не была уверена, что об этом знал Иснан, ведь Ренальд мог просто промолчать о столь важной детали. «Он узнает, как магия Сакри скрепляется с хаосом», — с явным волнением продолжил юноша. «И, я думаю, найдет способ распространить эту связь. Среди демонов уже есть тот, кто владеет магией Сакри», — довольно резко заметила Твайла. «Это верно. Но разве Сакри не выбирают достойных?» Иснан все-таки был выбран. Махац же хочет распространить магию слова на многих демонов. Выбрать наследников против воли Ренальда. Это невозможно. Но вполне станет возможным, если ты не сбежишь. Решайся, Хибраска. Она забыла, как дышать. Юноша не вкладывал в свои слова приказы или мольбы, но Твайла и без того застыла на месте, будто громом пораженная. Откуда он знает ее настоящее имя? «Меня зовут Райкер», — наконец представился юноша, прижав одну руку к груди и склонившись в поклоне. «И у меня совсем мало времени, чтобы помочь тебе сбежать. На большее я, к сожалению, не способен». Твайла мотнула головой, надеясь, что видение исчезнет, но юноша никуда не делся. «Кажется, ты мне не веришь», — разочарованно выдохнул Райкер. «Что ж, это ожидаемо. Как мне доказать свою честность? Сказать, кто ты и как сюда попал? Но ведь я уже представился. Этого мало?» Райкер открыл рот, будто хотел что-то добавить, но секунду спустя плотно сжал губы. Твайла не была уверена, что справится с ним, если он решит напасть, но на всякий случай подобралась и сжала кулаки. Однако Райкер вдруг начал ходить из стороны в сторону и заговорил. «Я не знаю, как много могу тебе рассказать. Все это очень запутано, моя милая Хибраска». «Не называй меня так!» — рыкнула демоница. «Почему? Это ведь твое имя? Я ничего не путаю. Впрочем, если тебе так угодно, я буду звать тебя Твайлой. Особой разницы для тебя, по всей видимости, нет». «Еще одно слово!» «Все-все, уже перехожу к делу», — замахав ладонями, протараторил Райкер. «Дело в том, что я... Ох, как бы тебе это сказать, чтобы не травмировать раньше срока? Я, строго говоря, посланник. Появляюсь там, где нужен, и несу вести, в которых нуждаются». «Ты не человек», — все-таки констатировала Твайла. «И не демон, не фея и не эльф. Кто ты такой?» «Я Райкер», — терпеливо повторил он. «Посланник Уранионов». Твайла моргнула, уверенная, что произнесенное им слово укрепилось в ее сознании. Но оно вдруг исчезло, будто его и не было. «Что?» — не сумев скрыть озадаченности, выдавила Твайла. «Как мне доказать искренность своих намерений?» — чересчур бодро спросил Райкер, проигнорировав вопрос. «Учти, мои возможности ограничены. Но, наверное, я могу рассказать тебе о чем-нибудь, о чем никак не могу знать. Например, о башне и третьем». Сердце Твайлы сжалось. «Только не снова», — подумала она, быстро моргая и пытаясь скрыть слезы. В прошлый раз она сорвалась и совершила глупость, которая ей совсем не понравилась. Если и сейчас не сумеет удержать эмоции под контролем... «Крепости — единственные безопасные места», — произнес Райкер, вновь завладев ее вниманием. «Добраться до них лучше до заката, но солнца нет, поэтому может быть трудно. За стенами оставаться опасно. Даже третьему. Хотя он, как я видел, отлично справлялся со всем, что встречалось ему на пути. Но жаль, что глаза все-таки обманули». Твайла невольно отступила на шаг и пробормотала рассеянно. «Понятия не имею, о чем ты». «О том, что завоюет твое доверие. У меня осталось очень мало времени, и я бы хотел, чтобы ты, наконец, что-нибудь придумала». Твайла не была такой уж дурой, чтобы хвататься за неизвестно кого, предложившего помощь, но при этом не способного ничего рассказать о себе. Однако на секунду ей показалось, что Райкер не неизвестно кто. Это чувство было таким мимолетным, что вполне могло оказаться наваждением, но таким сильным и всепоглощающим, что демоница едва не задохнулась. Райкер точно что-то делал с ней. Использовал магию или даже хаос, чтобы надавить и склонить на свою сторону. Но какой бы ослабшей ни была Твайла, она не собиралась сдаваться. «Пусть будет по-твоему», — подытожил Райкер, расправляя плечи. «Я дождусь момента, когда ты поверишь мне. Но чем дольше ты сомневаешься, тем хуже вам обеим. Помни об этом». И, вновь поклонившись, он исчез. Райкер приходил, когда хотел, и спрашивал, готова ли Твайла довериться ему. Ощущение времени все еще было расплывчатым, и даже Райкер не мог сказать, сколько прошло на самом деле. Он вообще мало о чем мог сказать. А если и пытался, то Твайла не понимала его, будто они говорили на разных языках. Но постепенно чувство давления на тело ослабевало, а доверие к Райкеру возрастало. Твайла была уверена, что он влияет на нее и пытается подчинить себе, и потому старалась действовать осторожно. Спрашивала о пределах его возможностей, о благословениях, о которых юноша так часто говорил. Но Райкер, разумеется, не давал внятного ответа и о том, сколько времени у него осталось на самом деле. На этот вопрос Райкер отвечал очень расплывчато. «Столько же, сколько у башни». Твайла ничего не понимала. Райкер говорил о каком-то месте, построенном на подсознании и страхах, о демонах, которые проникали в разум, и о рыцаре, чей меч скоро сгорит. Он постоянно говорил о третьем. И как бы Твайла ни уговаривала себя не поддаваться острому желанию узнать о нем как можно больше, она ловила каждое слово и запоминала. Но чаще всего Райкер говорил о том, что Твайла должна непременно выбраться на свободу вместе с Соней. Для этого требовалось лишь одно — понять, как и почему Райкер готов помочь. Его возможности были довольно скудными. В основном ограничивались беспрепятственным перемещением в любом месте и сокрытием себя от посторонних глаз. Твайла знала, что теоретически он может явиться к любому человеку, которого она назовет. Но поверят ли ему? И если да, то как Райкер укажет путь обратно? Твайла вновь вернулась к постоянным раздумьям и теперь думала даже во время обеда. Краем глаза она следила за Соней, никак не менявшейся, и за Махатсом, продолжавшим восторженно говорить о своих экспериментах безо всякой конкретики. Ер и Эгун по-прежнему никак не вмешивались, только следили за ними. Тогда в голове Твайлы, наконец, сформировался план. «Ты можешь скрыть запахи?» — спросила она у Райкера, когда решила, что пора переходить к следующей части плана. «Запахи?» — удивленно повторил юноша, сидевший на ее кровати. «Да, это я могу. От них и следа не останется». «Нет, мне нужно, чтобы только демоны ничего не почувствовали. Нужно оградить запахи только на время, понимаешь?» «А-а-а! Да, кажется, я тебя понял. Что потом?» «Буду надеяться, что Махатс просто посчитает меня сумасшедшей». Райкер начал выспрашивать подробности, но Твайла молчала. Ей казалось, что стоит подумать чуть лучше, как сразу же появится другой план, более тщательный и не требующий жертв со стороны. Но в одном Райкер был прав. Времени оставалось совсем мало. Поэтому Твайла и начала действовать несколько дней назад. Она тщательно изучала поведение Махатса и даже научилась угадывать, когда он был в хорошем настроении. Тогда она задавала ему вопросы, в основном безобидные и очень простые, и он отвечал, пусть и размыто. Постепенно вопросы становились смелее, пока Твайла не спросила: «Могу я хотя бы поговорить с Соней?» Махатс, казалось, был искренне удивлен. «Я просто хочу убедиться, что это все еще она», — с легким раздражением добавила Твайла. Махатсу не нужно было, чтобы они поддерживали связь, и потому Твайлу постоянно уводили раньше, чем Соню. Но либо у него в голове что-то щелкнуло, либо Твайла не зря так долго показывала, что уяснила свое место и готова подчиняться. «Ты ведь понимаешь, что не сможешь помешать мне?» — с улыбкой уточнил мужчина, посмотрев на нее. «Если бы могла, уже давно бы помешала». Она встала, краем глаза заметив, как напрягся Ер, и медленно обошла стол, позволяя демонам тщательно следить за каждым ее действием. Соня никак не реагировала, даже после того, как Твайла опустилась возле нее на колени и взяла ее за руки. «Что с ней происходит?» — спросила Твайла, даже не рассчитывая на ответ. Она задавала этот вопрос сотни раз, и Махатс отвечал: «Все в порядке, так нужно». Ей пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы сдержать злость. Твайла, разумеется, нахмурилась и показала клыки, но только для того, чтобы демоны не заподозрили неладное. Пусть верят, что она хочет растерзать их, но сдерживается только ради Сони. «Ер, проводи ее обратно», — сказал Махатс спустя полминуты. Твайла сильнее сжала ладони Сони, и искательница, наконец, обратила на нее внимание. Рассеянный взгляд карих глаз почти сфокусировался на демонице, когда Ер, вцепившись в ее плечи, заставил выпрямиться. Твайла выругалась и попыталась сбросить его руки, но секунды спустя, заметив, как Соня медленно зажала ладони между коленями, перестала бороться. Пусть демоны думают, что она подчиняется им. Если все пройдет удачно, совсем скоро Твайла убьет их. Боги, в которых она не верила. Неужели она стала полагаться на удачу? Но идя обратно в комнату под присмотром Ера, Твайла подумала, что это не так уж и плохо. Она шла, сжимая кулаки, и прятала от глаз Ера кровь Сони, затекшую под отросшие когти, запах которой Райкер скрыл. В последнее время Кита преследовали сплошные неудачи. Он мог попасть под клыки Ноктиса и получить еще одну рану. Его нож мог застрять под ребрами врага, а пистолет дать осечку. Обычно рядом всегда был кто-то еще, мгновенно реагировавший на опасность и прикрывавший Кита. Но сам искатель устал быть обузой и постоянно попадать под удар. Открывшаяся несколько часов назад брешь сильно потрепала им всем нервы. Но, к счастью, Николас быстро закрыл ее и затем обнаружил два посторонних источника хаоса, которые устранили маги. Теперь же искатели и рыцари прочесывали этажи заброшенного здания в поисках демонов и их следов. Никаких успехов не было. Демоны вот уже больше месяца открывали бреши и призывали себе подобных лишь для того, чтобы сбить коалицию с толку и запутать. Николас постоянно мотался туда-сюда, закрывал бреши, помогал членам коалиции, а потом срывался снова и неустанно искал Соню и Твайлу. Чей-то чрезвычайно мощный хаос мешал Сальватору, и поиски не давали результатов. До сегодняшнего дня. Кит как раз спускался по полуразрушенной лестнице к выходу на улицу, когда услышал незнакомый голос. «Кажется, ты не Николас». Кит резко обернулся, вытащив пистолет, но прямо перед ним из пустоты выскочил Сальватор, остановившийся в 2 метрах от незнакомца. Бронзовая кожа, золотистые кудри, маска, скрывавшая половину лица, и белоснежная свободная одежда на фоне заляпанных кровью стен полуразрушенных коридоров незнакомец казался чересчур ярким. «Значит, ты, Николас», — с улыбкой произнес юноша, протянув руку ладонью вверх. «Тебе послание». Кит скосил взгляд на Сальватора, молча смотревшего перед собой. На мгновение карие глаза вспыхнули фиолетовым, и будто бы дрогнул сам воздух. «Поторопись, четвертый», — сказал незнакомец, перевернув ладонь и бросив что-то на пол. «Время вот-вот будет здесь». Николас сорвался с места, подхватил предмет, едва не проехавшись по пыльному грязному полу. Незнакомец исчез. Но Николас не прыгнул за ним. Молча рассматривал то, что получил от незнакомца. «Николас?» — осторожно позвал Кит. «Я понял», — неожиданно сказал он, подскочив на ноги. «Спасибо, Рейна». Он развернулся, удивленно уставился на Кита, будто только сейчас заметил его. И, прижав к себе предмет, которого искатель до сих пор не мог рассмотреть, бросил. «Иди во двор. Я сейчас. Нико!» Николас исчез, и Кит выругался, пнув стену. С сальваторами абсолютно никакого покоя. Это Кит понял давно. Еще когда Пайпер утянула его в воспоминания Йонет, а потом пригрозилась превратить его жизнь в кошмар, если искатель расскажет об увиденном хоть кому-то. Николас тоже наседал на него, требовал, чтобы он молчал о поиске кристалла Масрура, и при этом продолжал помогать. Что самое странное, Кит просто не находил сил на возражение. И даже сейчас, стараясь не угодить в дыры в полу и лестницах, делал то, что сказал Николас. Едва только Кит вышел во двор, с 3 сторон окруженный ветхим зданием, как Николас снова выпрыгнул из пустоты. На этот раз с Дантелеоном. Вампир не успел даже возмутиться или хотя бы рта открыть. Николас снова исчез и через мгновение появился в 2 метрах левее, держа под руку Гилберта и Шираю. Рыцари и искатели, изучавшие брешь, удивленно косились на них, но не подходили, продолжая заниматься своим делом. Лишь Джонатан вылетел из одного из выходов и крикнул: «Разве вы были не у другой бреши?» В то же время Дантелеон начал объяснять Сальватору, что тот не имел права отрывать его от дел и уже перешел к угрозам, когда Николас протараторил: «Очень мило, что ты меня не любишь, но лучше скажи, чья это кровь?» Кит едва не налетел на Сальватора, протянувшего Дантелеону руку. В ладони лежала окровавленная цепочка, бывшая на Твайле в день аукциона. Гилберт налетел с другой стороны и шумно втянул в воздух, пока Джонатан пытался вытрясти из Шираи хоть какое-то вразумительное объяснение. «Ты издеваешься?» — прошипел Дантелеон. «Я тебе что, собака? Как ты смеешь?» «Это Соня!» — выпалил Гилберт, широко раскрыв глаза. «Ее кровь! И сама цепочка еще хранит запах Твайлы», — добавил он с явной неохотой. «Шутишь?» — Дантелеон фыркнул, забрал цепочку и принюхался к ней. «О, черти! Это действительно Кински! Кто бы мог подумать?» «Где ты это нашел?» — спросила Ширая, посмотрев на Николаса. «Я?» Он замялся, вжал голову в плечи и почему-то уставился себе под ноги. «В общем, Рейна помогла». Кит хотел напомнить про незнакомца, явно не фею, не эльфа, не вампира, и уж тем более не человека, который и отдал цепочку. Но Николас легко взмахнул ладонью, вновь лишив искателя голоса. «Я слежу за тем, куда ведет этот след, но меня постоянно что-то сбивает», — торопливо продолжил Николас, игнорируя Кита, бьющего его по плечу и требующего, чтобы ему вернули голос. «Нужно время, чтобы избавиться от этого». «И тогда ты найдешь Соню и Твайлу, да?» — уточнил Джонатан, покосившись на Кита, как на умалишенного. «Ты уверен, что магия приведет к ним, а не к их вещам, например?» «Уверен. Рейна точно знает, что делать. Но нужно время», — севшим голосом повторил Сальватор. «Сколько?» — выпалил Гилберт. «Не знаю. Если за этим стоит Иснан, то он вполне может скрывать их местоположение, так же, как Ренальд скрывал его самого все это время». «Не знаю», — повторил Николас, устало потеряв лицо ладонью. «Но я ищу. Просто дайте мне немного времени. На этот раз я точно их найду». «Выходит, будем вытаскивать», — подытожил Дантелеон, громко хмыкнув. «Прекрасно. Устроим им такую же бойню. Пусть порадуются». «Нам может понадобиться поддержка вампиров», — заметил Джонатан. «И чем больше», — вмешался Гилберт, — «тем лучше». Дантелеон рыкнул, и великан тут же затих. Ширая на секунду прикрыла глаза, будто прося богов о помощи. «Я нашел!» — выпалил Николас, глаза которого светились ярким фиолетовым светом. «Я знаю, где они, и пока что ни один демон не обнаружил моего движения». «Тогда», — начал было Гилберт, и тут же осекся, заметив изменившееся выражение лица Николаса. Кит против воли вздрогнул, распознав во втором голосе, звучавшем в унисон с голосом Николаса, «Рейну». «Для начала нужно снять барьеры, установленные Иснаном. Это не займет много времени, но как только я закончу, он узнает, что мы там, и попробует помешать. Мне бы не хотелось отвлекаться на всех и каждого, так что придумайте, как защитить себя, и не путайтесь под ногами». Николас стряхнул головой, покраснев, и едва разборчиво пролепетал. «Думаю, там есть еще один сильный демон. Не знаю, кто, но его хаос... он ужасен», — ошарашенно произнес Сальватор, ни к кому конкретно не обращаясь. «Не позволяйте ему коснуться себя, иначе погибнете. Я сделаю все возможное, чтобы помочь, но Рейна в любой момент может взять мое тело под контроль, так что будьте осторожны».